Глава 27. «Мам, мне здесь делать нечего. Все задачи выполнены, планы закончились», — мягко убеждал я маму за завтраком написать совершенно нелепую с высоты моих достижений на ниве строительства социализма вещь — заявление на окончание школы экстерном. Родительница у меня умная и сразу поняла, что тут что-то не так. Сам ведь ее в свое время отговаривал. Пришлось объяснить, что в ноябре после поездки на фестиваль в Японии я в Москву не полечу, оставшись на Дальнем Востоке. В первую очередь города сказки как раз будет готово. И для того, чтобы развиваться и расти над собой, мне нужны новые вызовы и новые задачи. Здесь, в европейской части СССР, я этого не найду. А там непаханное поле. Тут тебе и БАМ, и туризм, и развитие агропромышленного комплекса, и ряд вкусных вариантов взаимодействия с азиатскими соседями, в том числе и свободные экономические зоны. Пойми, пожалуйста, здесь у меня оставаться единственная причина — это ты и младшие. Но они еще, извини, в штанишки какают. Если я через 2-3 года вернусь, мы легко подружимся. Они как раз станут разумными. Ну, а тебе не скучно без меня будет. Вон нас теперь сколько, целый совхоз друзей да родственников. Отпусти меня, пожалуйста. Мне это очень-очень нужно. Грустно вздохнув, она тепло мне улыбнулась. «Быстро ты растешь, Сережка. Куда торопишься?» «Тороплюсь набрать как можно больше жизненного опыта из разных сфер к моменту, когда займу пост генерального секретаря», — честно ответил я. «Кроме того, нарабатываю личный политический капитал, как внутренний, так и внешний. У нас в 80-х время будет условно опасное. Трансфер власти от Юрия Владимировича временному правителю, который мне стул погреет до достижения мной потребного по конституции возраста. Временщик уступать место может и не захотеть. И я к тому времени должен быть достаточно мощным и обрасти такими связями, которые позволят нехорошего человека из Кремля вытряхнуть без кровопролития и ко всеобщему ликованию». «Послал Бог, сыночка!» — вздохнула мама еще горше. «Сережка дело говорит», — присоединился к уговорам дед Паша. «План с самим», — указал наверх, — «согласован, одобрен. Маршрут мы, Сережке, пока в силе обеспечим, но мы не вечные. Однажды ему все в свои руки брать придется. Прости, Наташ, я сейчас страшную вещь скажу, но остановиться Сережка себе позволить не может. Его сожрут. А вперед имеет все шансы в Кремле осесть. Разве из него плохой генсек получится?» «Самый лучший», — подарила мне мама любящую улыбку, — «боюсь я». «И я боюсь», — поддакнул я. «И дед Юра боится, и она указала на вилку, и он указал на деда Пашу». «Я уже в этой жизни ничего не боюсь», — буркнул он. «А папа Толя при мне министром сельского хозяйства будет сидеть», — добавил я. Судоплатов-младший захлебнулся чаем. «Кто, если не мы?» — хлопнул его по плечу дед Паша, даровав тем самым отцовское благословение. «Вот и я о том же», — подтвердил я. «В себе я уверен, план на десятилетие вперед, и он уже успешно воплощается в жизнь. Дальше только лучше. А левый придурок может все, что мы тут в кровавом поту поколениями строили, бездарно просрать». «Не ругайся за столом!» — сделала внушение мама. «Извини, послушно принял я виноватый вид». «Чего уж тут?» — вздохнула она. «Езжай с легким сердцем, Сережка, ты прав. Мне скучно не будет. Но обязательно возвращайся живым и здоровым, понял?» «Обязательно», — пообещал я. «Я ж не идиот в начале пути помирать».